Вышел котик на тропинку, на прогулку, на разминку. Облизнул усатый ротик, выгнул бархатную спинку. А навстречу вышел песик прогуляться на минутку, в то и в это сунуть носик, в будку, в утку, в незабудку. Котик песика увидел и давай фырчать, как зверь. Песик котика увидел и давай рычать, как зверь. И пошла у них атака, отвратительная драка. Тот мяучит, этот лает, пыль полнеба застилает. Котик раненый ползет, ухо песику грызет. Види эту переделку, задудел козел в дуделку. Барабан схватил баран, дал сигнал шурум-барам. Утки, крякнув на лужайке, подхватили балалайки, побежали на дорогу, чтоб на струнах бить тревогу. Ах ты, котик-безобразник, не пойдешь в кино на праздник? Ах ты, песик-безобразник, не пойдешь в кино на праздник? Дома будете сидеть, друг на дружечку глядеть, подавать друг дружечке чай да сахар в кружечке.